Однажды однорукий Ло напоролся на шершавую банку, так называют отмели, на которые базальтовые скаты стаскивают рыбьи кости, крабьи и черепашьи панцири, человеческие скелеты и белые камни, принимаемые скатами за кости. Бригантина однорукого Ло пропорола днище. Ло пересадил своих псов в шлюпки. Они болтались по волнам около недели, когда вдруг попали в течение, и оно вынесло их к отару. Они влипли пусть и далеко от земли, но все же в досягаемости земли, — сказал Дош Тольго, сжимая зубами потухшую трубку. — Здесь же, на тысячи кабелотов, вокруг одна вода, если не считать островов, которые где-то блуждают. Но не гоняться же в самом деле за призраками. В равной степени тогда можно уповать на появление пенной мамы. Дош Боцман упрятал трубку в карман. Я пошел к своим парням. Чувствую, уже может расползаться отчаянием. Дескать, на кой нужно качать воду, расходуя последние силы, когда конец неотвратим? Пойду напоминать про честь семей, про мужское самолюбие и хваленую стойкость клаустонцев. Да и по паре тумаков там кто-то уже наверняка успел соскучиться. Было видно, что тем самым Тольго намерен приободрить и сам себя. А если воспользоваться вашим умением, мастер Сварог, и поднять удар в воздух, — предложил Рошаль, проводив взглядом уходящего Тольго. Сварог покачал головой. Толку-то? Во-первых, сам себя я веса лишить не могу, если останусь на борту. Достаточно любого веса, чтобы корабль никуда не смог подняться. Катеров у нас нет. Да, если бы и были... Ну ладно, по старой памяти я бы перебрался на баркас, прицепил бы к ней удар, быстро растратил бы уголь и откуда бы добыл на катере новый? И сколько бы я вас таскал так? Месяц? Стоит приводнить вас хоть на секунду, и играй труба отходную. Сразу бы и пошли топором на дно. Да и как бы вы жили в невесомости? А весельной лодкой воспаривший броненосец даже сдвинуть не удастся. Ну, короче говоря, вариант хуже, чем пересаживание на шлюпки. Значит, кроме шлюпок ничего не остается. Рошаль никого не спрашивал, Мазграм подвел для себя жирную черную черту. В рубке повисло молчание. Ветер стегал мелким дождем переднее стекло. На нижней палубе хранится десятка-два пустых баллонов, между которыми натягивается ненамокаемая ткань, — оживился Кулк. Еще вот из корабельного дерева, например, из палубного настила, можно смастерить несколько плотов. Мы можем немало всего прихватить с собой маскап. — Да, без воодушевления, — согласился с ним Сварог. — Если развивать мысли в этом направлении, то можно учинить мозговой штурм и напридумывать хитрости, чем облегчить жизнь шлюпочной флотилии. Да как-то не хотелось пока развивать. Сварог снова вгляделся в карту Ваграна. Черте раздери! Никакого проку нет от поделки проклятых рисовальщиков. А шороху-то вокруг этой бумажки стояло и стоит. Как думаете, что это за фигулины? Сварог взял карандаш, отложенный юным штурманом, и тупым концом ткнул в коричневого цвета ромб, ненамного превосходящий диаметр карандаша. Их всего... Он еще раз пробежал глазами по бумаге Ваграна. 4 на всю карту. Интересно, что у каждого ромба один угол был как бы недорисован. — Да кто их поймет? — воскликнул Кулк. — Видите, возле одного накорябана закорюка. Штурман щелкнул ногтем по иероглифу, одному из тех, что Сварог когда-то сравнивал с пауками. «Если б кто по-ихнему читать был бы обучен, москаб, глядишь, и раскусили бы орех, а так...» Кулк обреченно взмахнул рукой. Загрохотали ступени трапа, ведущего в рубку, дверь распахнулась, парнишка по имени Вайгал, сын предыдущего дожа, мокрый с ног до головы. «Мастер Олис передает, что вода поднялась еще на 2 кайма!» Глазами мальчишка поедал капитана, и в глазах набухала мольба. Не надо быть мастером-психологом, чтобы догадаться, чего сын предыдущего дожа Вайгал ждет от маскапа. А ждет он, что маскап мудрый, всевидящий и умеющий найти выход из любого лабиринта. Маскап похлопает по плечу и скажет чуть усталым, но уверенным голосом: «Ну, еще чуть-чуть, продержитесь, сынки, и все закончится. Тогда сыграем большой отдых, наедимся, отоспимся. Каждый получит по двойной порции мармеладного крема. Еще чуть-чуть, сынки». Сварог не стал разочаровывать парня. Пусть воспрянет, рванет к своим и встряхнет, укрепит их. Черт! Но трудно же, однако, ободрять других, когда сам не веришь в то, что говоришь. Некоторым людям нелегко притворяться даже во имя благого дела, но приходится. Когда Сварог заканчивал свое напутствие молодежи, трап вновь ожил. По тяжелой поступи и неразборчивому ворчанию под нос в идущем легко угадывался ПВР. Суб-генерал вошел, огляделся, задержал взгляд на карте Ваграна, тяжело опустился в кресло, но начал говорить не раньше, чем Вайгал с ожившими глазами и распрямившимися плечами выбежал из рубки. Пришлось взять грех на душу, — сказал Павер. Длонго, боец из гарнизона базы, вспыхнул белым порохом. Так это называли у нас в полку. Ну, разорался, что вы, нарочно их топим, и в таком духе. Схватил багор, разбил голову своему напарнику, к слову, земляку, полез на остальных, уже окончательно освирепев. Еле успел добежать. Вести душеспасительные беседы бесполезно и некогда. Пришлось пристрелить. И метиться в ногу или в руку, чтобы не убить, но успокоить тоже не было времени. ПВР попробовал пригладить почерневший от копоти ежик, который упорно не хотел приглаживаться. «Серебряный удар тонет. Мы можем лишь оттянуть исход, но ненадолго. И то, если ни одна из 2 помп вдруг не накроется. Цепочки с ведрами ничего не дают. Вам ли не знать, мастер ПВР, что дело не в реальной пользе цепочек с ведрами, а в том, что людям, приставленным к делу, не до паники. Они не начнут один за другим, как говорили у вас в полку, вспыхивать белым порохом. Вернемся к карте. Подключайтесь, мастер ПВР». Закурив, Сварог прошелся по рубке. «Мы убедились, что скрывается под заштрихованным синим цветом эллипсами, под зеленым пунктиром и некоторыми другими обозначениями. Мы не знаем, что подразумевают под собой зеленые треугольники со стрелой внутри, желтое бесформенное пятно и некоторые другие значки, но они далеко, удар до них не доберется, а до ближайшего ромба с оторванным углом дотянуть в состоянии. Чем черт не шутит? Вдруг остров, вдруг клочок земли, хоть плавучий кусок плавучей земли. Вытягиваем пустышку, пересаживаемся на шлюпки. Если применить приемы дешифровки, Рошаль взял в руки полный загадок пластик, то можем предположить, что цвет сам по себе несет некую информацию. Как мы уже отмечали, цветовая символика не совпадает с принятой на Атаре. Но можно действовать по аналогии. Если синим обозначена область темной магии, то ромб не область темной магии, подсказал Тавер. Или область магии средней или слабой темности. Чуть ли не впервые на памяти Сварога Рошаль пошутил и чуть ли не впервые улыбнулся, точнее, обозначил улыбку. И так и тоже, прервал диспут Маскап. Все равно наши догадки Мазграм сможет подтвердить или опрокинуть только личное знакомство с ромбом без угла. Вы, мастер Рошаль, берете на себя подготовку к возможной высадке на шлюпке. Снимите с работ человек 10 из самых надежных, но действуйте так, чтобы все оставалось в тайне от других, а то бросят работы и черти что начнется. Кулк, немедленно займитесь курсом. Можете сказать сейчас хотя бы примерно, сколько времени займет переход при нынешней скорости? Примерно 3 часа, сразу же ответил Кулк. Если понятно, перебил Сварог. Вам, мастер Певер, придется разрываться между помпами и паровой машиной. В течение 3 часов мы не должны пойти на дно и обязаны не сбавлять хода. Делайте, что хотите. «Ха! Вы как командир 6-го гвардейского!» — хлопнул себя по коленям субгенерал. «Можете хоть сами себя в катапульты заряжать, но чтоб крепость к обеду пала». «Ну что ж, и не такое выполнял. Лады, братцы, жмем до проклятого ромба. Нет так нет. Бросаем серебряный удар и пересаживаемся на шлюпки. Ничего другого не остается». Сварог шел по кораблю, понимая, что совершает прощальный обход серебряного удара. Даже закрой глаза, почувствуешь, что корабль умирает. Сварог привык за минувшие дни к нормальному ходу броненосца, и теперь каждым касанием ступни железных листов в крупных точках заклепок ощущал, что судно уже не идет по волнам, а ковыляет. Уши, привыкшие к ровному слаженному гулу паровых движителей, сейчас вынуждены были прислушиваться к тихому и одновременно надсадному гудению единственной уцелевшей машины. Воздух, в кои веки приходится о том жалеть, сделался чище. Дым не валил, а вырывался худосочными клочьями. Фальшборт, за который приходилось держаться, так как судно вздрагивало от каждой волны, зиял рваными пробоинами. Под ногами перекатывались обломки труб и обрывки тросов, гильзы от карабинов, осколки чугунных ядер. Стены палубных надстроек вмятинами напоминали лунный пейзаж. Серебряный удар хоть сейчас направляй на съемки фильма о легендарных крейсерах русско-японской войны. И лезла на ум дурацкая врачебная фраза: «Мы его теряем». Большая часть экипажа занималась, на первый взгляд, дурной работой. Выстроившись цепочками от трюма, передавали друг другу наверх емкости с водой, чтобы вылить ее за борт. Мужская цепочка тягала полные ведра, женская, наполненные не до краев, а также чайники, котелки, и стояла даже детская цепочка, по которой шла совсем несерьезная посуда. Не только в том суть, что все предели и нет времени трястись и паниковать, а праздно болтаться по палубам просто небезопасно. Броненосец может накренить так, что не мудрено и вылететь за борт. К тому же ведрами, чайниками вычерпанная вода, возможно, позволит сэкономить минуту на плаву. И кто знает, какая нужда будет в той минуте. Теперь Сварогу удавалось подбадривать экипаж гораздо убедительнее, чем давеча Вайгала, потому что не приходилось лицедействовать. Судовому авралу придана конкретная цель. Люди выкладываются не ради отвлечения от черных мыслей, а ради цели. О том, что цель не менее иллюзорна, чем коммунизм, Москап, разумеется, никому не говорил и сам предпочитал об этом не думать. Сварог спустился к Олесу. Олес заправлял в машинном отделении. Полуголый и чумазый князь злющим чертом носился от топки к углю, от угля к манометрам, от манометров к кочегарам. С его губ слетал уже не крик, а громкий хрип. Пристойные слова наследник Гайдарского престола, казалось, напрочь забыл. В горячке досталось и Сварогу. Шли бы к русалочьей матери Москап. Еще Рошаля бы прислали меня зыркалками буравить. Эти, убедился капитан Гейр, будут давать жар на всю катушку до заякорения на месте или пока котлы не взорвутся. На пороге Сварог столкнулся с Певером и пятью матросами. — Смена кочегаров! — доложил субгенерал. Бросил за спину. — Ну, чего стоим столбами? Давайте, парни, в темпе. А я, Москап, пошел менять парней на помпах. Подмену брали из тех, кто отдыхал на ведрах. — Вот что я думаю, Москап. Не сразу отправился на помпы генерал. Ну, пусть наткнемся там, у ромба, на заросли съедобного планктона или простую песчаную мель. Оно и то неплохо будет. Не зря плыли. Мель даже предпочтительней. Черт возьми! Еще не хватало, чтобы мастер Певер начал с судьбой торговаться. Сварог хлопнул генерала по плечу. Поди, на суше случались заварухи похлеще нынешней. Так чего ж на море раскисать от ерунды? Прорвемся! Никто не спорит. Еще не хватало, чтобы ПВР раскисал. Уж много снега, но не из воды мудрено будет там найти. Значит, я не помру, остальные заодно тоже еще поживут. Все некогда мне, Москап. Клади он нашел на артиллерийской палубе. Баронетта утешала женщину, потерявшую в схватке с броненосцами мужа и дочь. Сварог помнил ее дочь, белокурая девочка, которая бегала за чубаху и просила: «Тетенька, покажи собачку, ну, тетенька». Сварог знаком показал Кладе, что хочет с ней поговорить, и губами проартикулировал: «Кают-компания». «Уговорила!» Сварог не успел докурить сигарету, когда в кают-компанию быстрым шагом вошла баронета. «Не хотела жить. Хотела привязать к шее ядро и прыгнуть. Пришлось припугнуть гневом Пресветлого». Клади прошла к дивану и присела на край, где уцелела обивка. Подействовала, когда услышала от меня, что гнев Тарса может перейти на ее дочь. Чушь полная, но сработала. Погода еще тоже издевается. Внезапно переменила тему баронета. и трудно было с ней не согласиться. Да, погода именно что издевалась над серебряным ударом. То проклюнется солнце, то закапает грибной дождь, то хлестанет ливневыми струями, то вновь просвет в облаках, и вновь броню нагревают теплые лучи. Сварог поймал взгляд Клади, брошенной в тот угол, где стояло зеркало. Сейчас оно не стояло, а лежало осколками на полу. Губы баронетты сложились в мимолетную улыбку. Ту улыбку нетрудно было расшифровать. Так бы не выдержала и посмотрелась. Вот и хорошо, что соблазн разбит. Собственное отражение уж никак бы не улучшило настроение. Испортило бы вдрызг, точно. Да, все они выглядели сейчас не ах. Неважнецки смотрелись. Утомление и угроза гибели не придают лицам здоровый цвет. Копоть, пороховые дымы и ссадины краше человека отчего-то не делают. Наверное, Сварог должен был ее по-мужски поддержать. Сказать что-то ободряющее, обнять, наверное. Вместо этого Сварог, встав напротив нее, сказал: «Я понимаю, что ты не имела к военно-морскому ведомству никакого отношения, но тем не менее. Знаешь, мне известен один указ определенного ведомства некоего королевства, подробно объясняющий, как выбираться из любой точки планеты. Вспомни, может быть, существовала похожая инструкция? На случай, если агента отдела последнего рубежа безопасности Гидернии вдруг занесет в неподконтрольные дали. Нет ли экстренного способа связи, чтобы вызывать подмогу? Нет ли, ну, скажем, в каждом квадрате 100 на 100 кабелотов? Нет не очередной угольной базы, а, например, оборудованного плавучего домика спасения, ну, вроде охотничьей заимки в дремучем лесу, где всегда отыщутся соль, крупа, спички?» Клади отрицательно помотала головой. Думаю, настолько гидернийская предусмотрительность не простиралась. «А чтоб тут что-то оборудовать...» Усмехнувшись, баронетта добавила: «Гидернийский ресурс исчерпан». Сварог истолковал ее последние слова как сожаление. «Я понимаю. Ты думала, все пойдет не так. Круиз до Грамотара со всеми удобствами. Места в каюте люкс, вечерние коктейли. Дурак вы, ваше сиятельство, право слово». Невесело улыбнулась Клади. «Да что ж я, по-вашему, такая дурочка? Не знала, на что иду». «Но вы правы, граф. Жалко, что все так кончается. Жалко». Баронетта поднялась, подошла к разбитому зеркалу, наклонилась, подняла осколок покрупнее. «Тарас великий, какая я страшная!» И неожиданно, без перехода, продолжая разглядывать себя в покрытое трещинами и сколами стекло, произнесла: «Хотя, ты знаешь, может быть и хорошо все же, что конец именно таков. Я спокойно говорю тебе об этом, потому что знаю, что и ты меня не любишь. Как было написано в одном романе из библиотеки мэтра Ленара, судьба свела их, они понравились друг другу. Им было вместе хорошо, но яркая звезда их любви так и не взошла. Между прочим, существует такое поверье: каждая новая любовь зажигает на небе новую звезду, а падающие звезды — это умирающая любовь». Клади бросила осколок на пол, перешла к тумбе, на которой когда-то стоял безвкусный гипсовый бюстик какого-то гидернийского деятеля, принялась водить пальцем по деревянной панели, оставаясь к сварогу спиной. С тобой мне было замечательно. Наверное, ни с кем никогда не было так хорошо. Но та любовь, о которой складывают песни и пишут книги, ради которой человек готов... Ну, это что-то другое. Сварог молчал, несколько сбитый с толку. На лакированной поверхности дерева под пальцами клади появилась матовая звезда, на глазах исчезающая. Внезапно баронетта повернулась к Сварогу, впилась в него взглядом и со странной улыбкой спросила: «А кто такая Мара? Ты называл ее имя во сне, и не один раз называл». Она снова отвернулась к облегчению Сварога и к его облегчению не стала настаивать на ответе. Ушла от непростой темы. Женщины чувствуют, любят их или нет. Конечно, всегда приятно слышать, когда мужчина признается в любви, но и без этих признаний женщина знает, любима она или всего лишь нравится. Может быть, ты любишь эту свою Мару? Может, твое сердце еще только ждет своей любви? Но твое сердце не занято мной. Разговор застал Сварога врасплох. Безоружным и неподготовленным, и он совершенно не представлял, что ему говорить в ответ. Лучше бы вовсе ничего не говорить. Потом, после. Ты знаешь, баронетта, так и не поворачиваясь, подошла к картине, изображающей броненосец адмирал Фраст на бурных волнах и прорезанный крест-накрест чьим-то ножом, бесспорно тауранским, вроде бы... Как разглядывало сейчас это живописное полотно. Не страшно уходить, когда не приходится с кем-то навсегда расставаться, когда не держит тебя желанными кандалами привязанность к кому-то. Почему она сейчас решила завести этот разговор, Сварог не понимал, хоть убейте. И что прикажете делать? Лепетать что-нибудь успокаивающее, вроде того: «Да, ты права». Она, наверное, права. Или? Или что? Кто бы посоветовал? Да, граф, это тебе не мечом махать. Сварог закурил новую сигарету. Назовите это трусостью, но... Ох, как хотелось ему уйти сейчас от этого объяснения. Благо, есть куда уходить капитану раненого корабля. Пропасть — дело забот. Его присутствие требуется на любом участке. Я благодарна тебе, что однажды в лесу неподалеку от замка встретила загадочного и храброго графа. Однако... Вот что я должна сказать тебе. Фу, как спасательный круг! Распахнулась дверь, и в адмиральский салон пулей влетел чумазый парнишка, вестовой: «Мастер-капитан, вас зовет мастер ПВР. Одна из помп стала хуже качать, может остановиться». «Вот и хорошо», — выдохнул про себя мастер-капитан второго ранга. «Вот и хорошо. С помпой-то уж я как-нибудь управлюсь». На пороге он замешкался, посмотрел на клади. Она так и не обернулась. Глава 15. В нашу гавань заходили корабли. Они доплыли, доползли, доколдыбали. Дотащились-таки, кренясь на левый борт, зачерпывая воду и не все успевая выплевать помпами и ведрами, содрогаясь от каждого касания, каждой волны. И вот она перед ними, точка, отмеченная на карте коричневым ромбом с недорисованным углом. Но вряд ли кому-то в голову могло прийти, что они обнаружат здесь такое. Даже в самую больную голову не закралось бы. Над водой, каймов на 5, возвышалась каменная стена, образующая квадрат со стороной примерно равной ширине футбольного поля. В 3 углах квадрата сохранились небольшие башенки. Четвертая башенка и часть стены вместе с ней были разрушены. Стены обрамляли площадку, залитую водой. На глаз воды было по колено или чуть выше. Прозрачные верхние слои воды позволяли видеть, что площадка, огражденная стеной, вершина пирамидального из серого камня строения, ступенями уходящего вниз, в глубину, в темные, недостижимые для солнечных лучей слои. Первая ступень, идущая по всему периметру и начинающаяся сразу за каменные ограды, не превосходила по длине рядовую лестничную ступеньку. Вторая такая же, а вот третья уже протянулась до своего обрыва не меньше, чем на 100 каймов. И дальше, насколько проникал под воду взгляд, шли ступени исключительно исполинские, словно сработанные под подошвы Голиафа. «Стоп, машина!» — скомандовал Сварог, скомандовал с тем расчетом, чтобы судно, некоторое время назад понизившее ход до самого малого, замерло аккурат над подводным чудом. И вдобавок Сварог вывел серебряный удар на цель таким образом, чтобы корабль встал почти впритык к стене. Если броненосец затонет, то не уйдет под воду целиком, что уже полновесный, неоспоримый плюс. Мы и серебряный удар сделали все, что могли, только. На ходовой рубке рядом с капитаном сейчас находился лишь Дош-боцман. Кулк уже вовсю упаковывал карты, запихивал их в непромокаемые мешки, с корнем выдирал приборы из стоек. Не похоже на то, что глубины здесь невеликие. Скорее наоборот, кто же я тут поставил, маскап? Еще хорошие вопросы. Для чего? И когда? Может быть, туда есть вход, а, маскап? Я подозреваю, только у нас будет прорва времени, чтоб с этим разобраться. Так сказать, поработать шлиманами и прочими египтологами. Хотя штука смахивает скорее не на пирамиду, то есть на гробницу, а на что? Что-то такое культовое, типа храма. Как-то они еще называются. Никогда не слыхал про эдакие образины. Ну, рассказывали, конечно, что коралловое дерево, на котором живут морские птицы, дескать, до корней его не донырнуть, корней егонных увидать даже водоглядное стекло. Нельзя. Еще кто-то пел про гору Копинкан, которая стоит где посереть океана, и раз в 7-летие плюется огнем. Но про рукотворную домину, выходящую из бездны и торчащую над океаном, впервые, впервые. Все, прибыли на конечную остановку, мастер-боцман. Серебряный удар замер, едва не проскрежетав килем по первой широкой ступени подводного сооружения. Между броней судна и каменной стеной зазор не превышал 5 каймов. «Можно будет попробовать залатать нашу посудину, маскап. Еще, глядишь, и поплаваем на ударе». «Попробуем залатать. Потом». Сейчас выгрузка. Но среди экипажа незамедлительно начинаю упорно и усердно пускать слухи, что мы здесь задержимся не дольше, чем займет ремонт удара. Про боевой дух забывать не стоит. а он зиждется на вере. Надо и Рошаля, нашего дорогого мастера пропаганды, подключить. Итак, команда простая. Помпом продолжать работу, остальных на выгрузку. Валяй, масс-боцман Тольго. Всего имущества у капитана. Шаур неразлучный, карта Ваграна, Зверев Клык, да рубин волшебный. И идти собирать его, в узелок завязывать не нужно. Имущество, как и обычно, при капитане, в карманах и за поясом. Молодцы орлы, герои. Продержались. Сварогу навстречу попалась чумазая рота кочегаров во главе с Олесом. Остался последний бросок. Разгружаем и объявляем большой привал. Олес. Такими шахтеры вылезают из забоя. Провел черной ладонью по черному лбу, утирая черный пот. Сначала вымоюсь. Потом любое остальное. Таким расхаживать уж сил никаких нету. Я ж князь, а не мусорщик. Вы еще не забыли? Ну, помывку вы, пожалуй, заслужили, ваше сиятельство. Вон воды кругом, залейся! Люди выбирались на палубы, уставшие, грязные, вымокшие, сумрачные. Смотрели вниз и видели площадку, избегающие от нее в подводные глубины ступени. На чрезмерное изумление у них не осталось сил, да и после всего того, на что они насмотрелись за время плавания, разве уж что-то могло их чрезмерно поразить? Доносились возгласы. «А повыше оно не могло высунуться?» «Отмучились!» «А это не морок?» Часом. Небось, до первой тьмы еще отгрохано. Нет, надо завалить площадку всяким барахлом, ящиками, ядрами, дверями, углем, сверху накрыть досками и железными листами. Получится остров. Дети, быстрее взрослых, забывшие недавние потрясения и беды, радовались, что не придется больше молча, скучно передавать ведерки и слышать всякие «не ной, потерпи, будь взрослым». А кто там живет? Хорошие люди или плохие? Мама, можно мы там поныряем? Мы будем рыбу ловить. Большинство тауранцев и гедернийцев, скромно полагал Сварог, ничуть не сомневаются, что капитан целеустремленно вел их именно к этой балде. Уж Маскап-то знает, что это такое перед нами из воды торчит, и как с этим надлежит поступать. Из корабельных коридоров долетал охрипший голос Тольго, разъясняющего, что корабль долго на плаву не продержится, потонет, и куда его поведет, одному Тарусу ведомо, потому надо сперва снять с корабля самое необходимое и водобоящиеся продукты, порох, карабины, белье, одежду. «Брось статую, болван!» — свирепо зарычал на кого-то Дож. «Плевать, что это Тарус. Из-под воды его достанешь, разрешаю». Несколько человек под командой Рошаля со второй палубы сбрасывали вниз сигарообразные баллоны, между которыми крепятся стяжки и натягивается ткань, немногим уступающая свойствами брезенту. Получаются плоты. Сварог утянул Мазграма в сторонку и поставил задачу распространения правильных слухов, призванных укрепить веру и дух. Рошаль, слушая, кивал и думал о чем-то своем. Это дело знакомое. А вот вы, Маскап, спрошу вторично, ваше умение поднимать предметы в воздух на этот раз нам не поможет? Если судно приподнять, откачать воду и заделать пробоины? Увы. Всю океанскую воду на воздух я поднять не в силах. а она не делится на отдельные мелкие составляющие. Вода в трюме не позволит кораблю взлететь, понимаете? Не очень. Неважно. Главное, если удар не удержится на ступенях, соскользнет и пойдет на дно, то я его остановить не смогу. Жаль. Еще бы. А вы, кстати... Ух ты! Вспомнил вдруг, как называется подобное здание. Зиккурат. Не встречали такого слова? А упоминание о сооружениях, родственных нашему? Сварог махнул рукой в сторону торчащей из воды площадки. Да сказал бы уж, наверное, Мазграм, Рошаль поморщился от недогадливости капитана. Капитан свою догадливость отстаивать не стал. Жаль, что не встречали. Ну, вынужден вас оставить. Палуба провалилась вниз. Старший охранитель поскользнулся на луже и растянулся на железных листах. «Тысяча дьяволов!» — Сварог едва успел схватиться за фальшборд. Корабль еще больше накренился. Серебряный удар был остановлен так, чтобы крен шел в сторону моря, а не в сторону стены с башенками. И разгрузка производилась, разумеется, с безопасной стороны. Однако ничего веселого в таком крене нет, как ни крути. На артиллерийской палубе Сварог наконец нашел, что искал. А искал он книпель, два ядра, соединенных цепью, призванных крушить такелаж вражеских кораблей. Вещь в бою, по сути, неэффективную, но для задумки Сварога более чем годящуюся. Услышав знакомые голоса, заглянул в распахнутый люк. Возле выдранной прямым попаданием и последующими мотыляниями корабля бронзовой пушки он застал сразу троих — Певера, Клади и Чубу-Ху. «Есть мысль перетащить их на другой борт. Может, чуть выровняем судно?» Певер, как обычно в раздумьях, запустил пятерню в ежик на голове. «Ядра-то не мудрено, а эти-то, заразы, приклепаны к полу. Как думаете, граф?» «Идей нет», — сознался Сварог, снимая с плеча и опуская на палубу чугунные ядра. «Вот хочу полазать по округе. Вдруг чего откопаю, глядишь, и ремонтом утруждаться не придется». Сварог выудил из воздуха сигарету, прикурил. «Самое главное, если вдруг, ну, скажем, к вечеру не вынырну, то по старшинству принимайте командование на себя, мастер, субгенерал». Певер нахмурился. Открыл было рот возразить, но не стал. Приосанился. Не впервые генералу заслушивать подобные приказы, а на войне как на войне, и не пристало глупые сантименты разводить. — Слушаюсь, Маскап! — крякнул, оттянул пальцами поясной ремень. — Мы тут с баронеттой обсудили, что не все так уж плохо, Маскап. Опреснитель есть, еды завались, море с едой под боком, наконец. Кого-то в башенках разместим, кого-то на плотах, соорудим понтоны, стены широкие, хоть спи на стенах, шириной в два полновесных генерала. А старый город, помните, как тогда на Атаре? Олис опустить, может, на него что-нибудь и сработает? Старый город другой, — сказала Чубаху. От старого города исходит совсем не то, что от дома внизу. — А что исходит от дома внизу? — прищурилась Клади. Чубаху пожала плечами. — Очень, очень непонятное. — Не знаю. Никогда такого не чувствовала.

Сварог врубил кошачье зрение. Посветлело. Темно-синее сгущение нижних вод словно откатилось вглубь океана, откатилось на несколько кабелотов, но до дна кошачье зрение не продралось. Не хватило его на это. Зато открылись все новые и новые ярусы зиккурата, и последние из них, как в облаках, терялись в синеве глубинных вод. Захватывало дух. Да какое ж оно тогда в основании? Если создателям фантасмагорического здания требовалось указать человеческой пылинке на ее ничтожество, то им это бесспорно удалось. Прямо ткнули носом в ничтожество. Шершавой змеей вползал мистический страх. А есть ли вообще у здания основания? Да и здание ли это? Хотя здравый смысл подсказывал, что не может не быть основания, что строение возведено из самого настоящего камня, можно потрогать. Но стоило обратить взгляд вниз на ступени этого колосса, как голова кружилась, а здравый смысл опасно съезжал на бок. К сварогу привязалась любопытная толстогубая рыбеха. Кружила, шевеля ажурными плавниками, тыкалась в ноги, кусала цепь книпеля. Разик заехала хвостом по лицу. Ее новый обитатель морского царства был заметно интереснее каких-то там зиккуратов, уходящих к центру земли. Эк, невидаль, дескать, каждый день мимо плаваем. После того, как щеку задело шершавым боком, сварог шлепком ладони прогнал назойливую рыбину на случай встреч с более зубастыми и кровожадными детьми океана имелся шаур, идеальное оружие для боевого пловца. Порох не намокнет, заряды не иссякнут. Спасибо пучеглазой рыбехе, помогла унять мистический восторг перед доминой зиккуратом. И в самом деле, пора бы уж вплотную перейти к разведке местности, пройтись по местности со всей, так сказать, скрупулезностью. На этом ярусе чуть дальше от поверхности крабов встречалось значительно меньше, зато значительно больше произрастало подводной травы. Водоросли на любой вкус, цвет и размер. Месье Жак-Ив Кусто умом бы тронулся от радости. Уже некоторое время сварог продвигался целенаправленно. Внимание привлек предмет, плохо сочетавшийся с океанской флорой и фауной. Что перед ним он разобрал только тогда, когда оказался перед предметом, опустился возле него на колени, очистил от мелких, как крупа, ракушек и вырвал несколько пучков рыжеватых водорослей. Кольцо из темного металла, кайм в диаметре и толщиной в обхват ладони, прикреплено к металлическому штырю, вбитому в камень. Для чего на белом свете существуют кольца? Что-то поднимать или что-то привязывать? Сварог огляделся. Ничего похожего на люк. Под ним такая же каменная плита, тех же размеров, что и предыдущие, если судить по зазорам, в которых покачивались камыши с пузырями на кончиках стеблей. Или эту плиту можно откинуть? Ну ладно. Он ухватился за кольцо, потянул. Куда там? Если и люк, то на его подъем надо согнать 100 000 китайцев, не меньше. Пальцы почувствовали неровность, какие-то рубцы на металле. Сварог подтянул себя за колечко, приблизил лицо к изделию неведомых кузнецов. Действительно, очень похоже на рубцы одинаковой длины и ширины, образующие углы, крестики, перпендикуляры. Уж не клинопись ли? Где-то так она и выглядит. Кто б еще перевел?